Биарский полон. Расставшись с Невзором, Петрила повел свою ватагу вверх по Каме. Мысли о Варваре и детях не давали ему покоя. Но и другое было ясно, как Божий день. Их благополучие во многом зависело от успеха его теперешних поисков. И Петрила до боли в глазах всматривался в берега, пытаясь взором своим проникнуть в чашу дремучих здешних лесов, чутьем охотника угадать, где хоронится долгожданная добыча. Весна допевала буйную свою песню. Давно уже мертвая вода первых гроз промыла нанесенные злой мараной увечья и раны, а живая вода обильных дождей вдохнула новую жизнь в отогревающееся тело матери земли. Почти утихомирилась, устоялась хмельная брага половодья. Река входила в привычные берега, воды ее прояснились, небо стало выше и глубже. Теплый ветерок выгнал на голубые небесные луга кучеряво-белых облачных баранов. Петрила не знал обычаев биарского народа, но предположил, что некрещенные биары, как и сородичи его славяне, должны проводить весну и встретить краснолетечко. Значит, должен быть великий праздник, во время которого соберутся они в главном своем храме. Жители сей страны не один, не два, к тому же они люди, а не кроты, не щуки, не быстрокрылые мухи, стало быть, не смогут пройти даже и в непролазных этих местах незамеченными. Мысль эта показалась воеводе разумной. Она вселила в него надежду на удачу, и после очередного третьего ночлега он приказал двум десяткам ватажникам остаться, затаиться и внимательно наблюдать за передвижениями местных жителей. «Это ты хорошо удумал, воевода», — одобрил кормщик Федор Коновал, протиравший речным песочком лопасти шестопера. «Да только мы-то на воде, как хлебные крошки на столе. Всяк нас видит, всяк примечает. Ага, чужие идут. Не горе ли несут?» «Не мы одни глазастые», — поддакнул мечник Николка Семихвост. «Не под дну же нам пробираться!» Петрила недоуменно пожал плечами. «По ночам надо идти», — уверенно сказал Федор Коновал и увесистым тычком шестопера припечатал в землю слова свои. Петрила, подумав, согласился, что так будет лучше. «Пойдем ночами», — сказал он, — «а ты, Федор, останешься тут. К концу седмицы, если все будет тихо, спустишься со своим ушкуем к Невзору. Он ведь ждет нас. За это время, думаю, отыщется храм Чудской, так что вы вместе с Невзоровой дружиной поспешайте, не таясь. Соберемся вместе, ударим дружно». Эх, кабы знать, что зря он надумал раскидать свое воинство по Камским берегам, кабы ведать, что прав был Николка Семихвост, не одни мы глазастые. Еще три ночи шла ватага, каждый раз оставляя в укромных местах по ушкую с двумя десятками ратников. Когда последний, пятый ушкуй причалил к берегу, навалилась сила несчитанная. Утомленные весельной работой ватажники не успели и мечи в руки взять. В мгновение ока крепкие веревки прочной паутиной опутали тело. Чужие воины черноволосые с раскосыми глазами тычками повлекли Петрилу и также связанных его товарищей в чащу леса. Он не помнил, сколько времени продолжался этот длинный путь, этот суматошный торопливый ход, почти бег сквозь угрюмые дебри, сквозь хвощущие по лицу колючие ветви, через холодные лесные ручьи, через чавкающее комариное болото. Может быть, весь этот неостановимый бред тянулся несколько дней и ночей? К концу этого срока Петрила падал на пышный куст вереска, чужие воины били, пинали его, а потом почти волоком тащили обессиленное тело дальше. Или же безумие это продолжалось всего несколько мгновений, но они были настолько мучительны, что казались вечностью. А может, ничего этого не было? Просто дурной сон, который вот-вот кончится, и Петрила вновь окажется на твердой скамье у шкуя, и весла будут вздыматься мерно и слаженно, а ясные звезды по-прежнему станут плавно покачиваться на таинственной глади ночных вод. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Петрила с товарищами оказался на большой поляне, по которой сновали туда-сюда сотни чужих людей. Все они что-то говорили на незнакомом языке, многие подбегали к связанным, сбившимся в кучу ушкуйникам и с торжествующими криками показывали на них пальцами. Строили потешно страшные рожи, грозили, ругались и плевались. Богатые одежды и грязные лохмотья, кожаные сапоги и берестяные бродни, платки, повязки и разноцветные колпаки — все это смешалось и вращалось вокруг в диковинной карусели. Но сквозь мелькание этой карусели проглядывало одно и то же лицо. Смуглое, скуластое, с раскосыми очами, смотающимися космами прямых черных волос. Из редкого перелеска, за деревьями которого видна была большая река, высыпала гомонящая толпа биаров. Они вели, толкали, тащили истерзанных людей, в которых не сразу можно было узнать новгородских ватажников с других ушкуев. Но это были они. Петрила с горечью убедился, что почти все его воинство угодило в биарский полон. Не было только Федора Коновала с товарищами. Слабая надежда шевельнулась в душе воеводы. Шальная мысль радостно ожгла сердце. Федор на воле. Он что-нибудь придумает. Он догадается позвать Невзора, у которого 5 ушкуев, считай, сотни воинов. Всего, значит, 12 десятков. Но другая мысль ковшом ледяной воды окатила распаленное мечтами сердце. Федора нет на поляне, потому что он и его товарищи все до единого погибли в неравной битве. Все. Напрасно ждать спасения со стороны, а самим отсюда не выбраться. Эта новая мысль странным образом успокоила Петрилу. От тягомотной новгородской жизни он рвался на волю. Да воля-то, видать, только сильному по плечу. Он мнил себя сильным и умным, а силушки да разумения ему и не хватило. А коли так, стоит ли маяться? Петрила с трудом поднялся, пошевелил за спиной затекшими руками, оглядел товарищей своих. «Братцы», — сказал дрогнувшим и хриплым голосом, — «други мои верные». Ватажники зашевелились, лежавшие поднялись и сели, многие поползли ближе к тому месту, где стоял воевода. Все взоры устремились на него, и даже биары смолкли. Замерли и с настороженным любопытством ждали дальнейших событий. «Почти все мы здесь», — заговорил Петрила. «Нет только Федора Коновала с товарищами. Видать, порублены в неравной сече. И коли так, дай им Бог Царствия Небесного, светлого рая, упокой души грешные. Коли живы, дай Бог здоровья и удачи. Судьба их неизвестна, и вряд ли узнаем о ней, потому как о нашей с вами доле гадать не приходится. Все и так понятно». Петрила замолчал. Прямо перед ним, за редкими деревьями, перелеска, за гладью реки, за дремучими лесами на другом берегу, садилось солнце. Оно прощальными своими лучами вызолотило широкую дорогу, которая пролегла по зеленому ковру дальней тайги. Ослепительным золотым мостом перекинулась через тихие речные воды и мягким сиянием высветила ближние прибрежные стволы. Там, в далекой закатной стороне, в другом конце этой солнечной дороги остался родной Новгород и вся прежняя жизнь. Сейчас, на пороге неизвестности, тоскливо было думать и вспоминать о ней. Не в моготу было смотреть на сверкающую тропу солнца, и он, резко отвернувшись, упер взгляд в небо, набухающее синью и теменью над противоположным краем поляны. «Я один виноват в нашей беде», — снова заговорил Петрила. «Ах, кабы знать, кабы ведать! Винюсь перед вами, братцы, горько каюсь, Христом Богом прошу, простите, коли сможете». Он поклонился. Связанные за спиной руки неловко и жалко согнулись в локтях. Биары оживленно загудели, по-своему истолковывая увиденное. «Не кори себя, воевода!» Без меры бодро отозвался Николка Семихвост, дернув при этом плечом, хотел, видно, махнуть бесшабашно рукой, веревки не дали. «Мы не котята мокрые, которых несут в проруби топить. Знали, на что идем, ведали, что дело сие по-всякому может повернуться. Да и какой толк раньше времени помирать? Бог даст, поживем еще». Ватажники одобрительно загомонили, хотя во многих взглядах Петрила хорошо видел это. Гнездилась тоска, но страха не было. Он отвел глаза и тут же увидел, как из леса выбрался на противоположный от реки край поляны небольшой конный отряд. Всадники приблизились, скакавший впереди человек что-то крикнул. Биары бросились к новгородцам и погнали их через поляну. Вскоре вся процессия углубилась в лесную чащу.